Глава первая. 5 лет тому назад. Герберт, услышав звонок телефона, рассмеялся и потянулся к телефону. В такую рань в его день рождения могли звонить только 2 человека. Его сестра Эльза и один из друзей, Павел. Сестра уже поздравила, значит, это друг. Герберт сам когда-то рассказал друзьям, что сестра, живущая в другом регионе, с разницей во времени в 2 часа, звонит ему с поздравлениями в 5 утра. Алекс не звонит в такую рань, а вот Павел, пусть и не в 5 часов, как сестра, но тоже стал звонить ранним утром. «Ну, здоров, именинник! Позволь отхэппи-бёздить тебя с утра пораньше!» — искрил юмором друг. «Бёздить будешь красавицу, заночевавшую сегодня с тобой, а меня можно и просто поздравить!» — расхохотался Герберт. «Ну что, киборг? Как самочувствие, дружище? Вот ты распечатал 5-й десяток лет. Ой, не дави на мозоль, камень. Или ты радуешься, что я теперь такой же старый, как и ты?» Поддел Герберт друга. «Уел чертяка!» — хмыкнул друг. «Павлуша, готов сегодня отпраздновать по-взрослому?» «Серьезно? Будешь праздновать свое 40-летие? Ой, вот только не надо мне говорить о том, что мужики не празднуют!» — усмехнулся Герберт. «Ты же знаешь, не верю я в приметы. Ты вот отпраздновал, и что? Вышло тебе это боком?» «Убедил», — согласился Павел. «Форма одежды какая?» «Классика. Костюм, галстук и туфли. Впрочем, ты не Алекс. Тебе туфли, как и галстуки, не привыкать носить. Но это я так, на всякий случай говорю. Ах, да, и действующий загранпаспорт с собой возьми. Хочу отпраздновать, как в старые добрые времена, в нашей тесной мужской компании». «Да ладно. Это то, о чем я сейчас думаю? Ну, я не знаю, о чем ты там думаешь», — расхохотался Герберт. «Но я тебе обещаю, что твои мужские достоинства и честь не пострадают». «Смотри, ты обещал», — захохотал Павел, а, отсмеявшись, произнес. «Я-то не против, а вот другу нашему Алексу, боюсь, эта идея не понравится». «Намекаешь на его пышногрудую красавицу?» — хмыкнул Герберт. «На нее? На кого же еще? Что-то Сашок наш без своей мадам никуда в последнее время не выходит. Крепко, видать, она его за яйца держит». «Завидуешь?» — хмыкнул Герберт. «Да был б чему. Это его Кристина тискается с ним, а сама меня под столом по колену поглаживает». «Иди ты, правда, что ли?» — удивился Герберт. «Так чего ж ты Сане не скажешь? Говорил уже и...» «Не верит». «М-да, ситуация», — протянул Герберт. «Слушай, я вот подумал, а давай я с ним забьюсь на то, что смогу увести его пышногрыдую и пустоголовую мадам. Поддержишь?» «Не боишься, что Алекс обидится?» «Не боюсь. Не полный же он у нас идиот. Должен же понимать, что если она его любит по-настоящему, то не поведется на мое ухаживание». «Ну, считай, что я тебя предупредил», — усмехнулся Герберт. «Ай, да брось! Саня умный мужик и за юбками никогда не бегал. Подуется с месяцок и отойдет, вот увидишь», — уверенно произнес Павел. «Ладно, уговорил, поддержу. Все, до вечера, дружище. Жду тебя у своего офиса в 17:00. «Буду», — ответил Павел и добавил уже серьезно. «С днем рождения тебе, Герыч». «Спасибо, друг». Герберт улыбнулся. «До вечера, Паш». Спустя 3 часа Павлу позвонил Алекс и начал с места в карьер. «Здоров, Пах. Слушай, тебя Герыч сегодня тоже сказал надеть пиджак с галстуком, туфли и взять с собой загранпаспорт. Заметь, не красивую девочку, а именно загранпаспорт. А когда я у него спросил о девочках, так он только отшутился». «Ну, мне тоже сказал, что не обязательно девочку брать. А что тебя смущает?» — удивился Павел. «Да чего-то чудит наш киборг», — протянул озадаченно Алекс. «Ну, сегодня имеет право. 40 лет раз в жизни случается». «Вот и я об этом же. Не празднует вроде как эту дату. Вроде как примета плохая. Так Кристинка сказала». Павел усмехнулся, услышав пояснение, но вслух спросил совсем другое. «Боишься, что Пашка вывезет в Лас-Вегас? И, ну, давай жениться на нас?» «Ага, на каждом, по очереди», — Алекс поддержал шутку друга, но как-то невесело. «Да понимаешь, какое дело. У моей Кристинки загранка просрочена». «И опять Кристинка. Значит, не бери сегодня с собой свою девочку». «В чем проблема-то? В Первый раз, что ли, ты без нее куда-то? Или она боится, что мы тебя плохому научим?» «Вообще-то да, в первый», — удивил Алекс признанием. Павел все-таки хмыкнул, вспоминая последние встречи с друзьями. С некоторых пор Алекс всегда приходил на встречу с друзьями в компании пышногрудой красавицы, бросающей томные взгляды, и не только взгляды на Павла, когда думал, что Алекс этого не видит. «Ну, тогда тем более сам Бог тебе сегодня велел без нее идти. Могу и я без своей тёлки прийти, да и, насколько я знаю, у Герыча тоже нет постоянной. Посидим, как в старые добрые времена, втроём, своей дружной мужской компанией». «Ладно, посмотрим», — нехотя протянул друг. «Неожиданные повороты. Алекс, не как ты у нас влюбился?» — хмыкнул Павел. «Да иди ты! Ладно, давай до вечера». Алекс быстро свернул разговор. «Ну, давай, до вечера», — протянул Павел, вы уже замолчавший телефон. «Да, сегодня у Герберта день рождения». «Да, именинник», — выслушав поздравление с днем рождения, выдвинул это условие к вечернему дресс-коду. Наличие загранпаспорта. Остальные два, костюм и тёлка с таким же паспортом, тоже были. Костюм обязательным, тёлка по желанию. Не в первый раз им собираться в мужской компании. Так с чего бы Алекс так странно за тёлочку свою пышногрудую трясётся? Правда, что ли, друг влюбился? Да не просто влюбился, а готов под её каблуком ходить. Разберёмся. Сегодня же и решим мы эту проблемку. Решил Павел и забыл об этом до вечера. А спустя всего 8 часов друзья летели на частном арендованном самолете в Монако. Карликовое государство, именуемое княжеством. «Герыч, за загранпаспортом разобрались. К чему такие строгости в отношении костюмов? Галстук, туфли вот...» Алекс трудом, но смог оторвать свою лапищу 40-последнего размера от пола. Выпитая на земле, уже давала о себе знать в воздухе. Для бывшего спортсмена туфли были из разряда нелюбимой обуви. Вот кроссы — это да, это ему ближе. «Да потому что там...» — Герберт неопределенно махнул головой. «Такой вот дресс-код. И туфли — одно из требований. Садовая твоя голова. Герыч, а там это где?» «Да в казино, где же еще? Алекс, не тупи!» — не выдержал уже Павел и рассмеялся, увидев вытянувшееся лицо друга. «Иди ты! Че, правда? То самое легендарное Монте-Карло?» Алекс, казалось, даже протрезвел и не сводил глаз виновника торжества, решившего вот так отпраздновать свой день рождения. «Оно, оно!» — хохотнул виновник сегодняшнего кипиша и именинник в одном лице. И неожиданно пропел хорошо поставленным голосом, что наша жизнь — игра. Так что, Алекс, готовься слепнуть от картин, позолоты и блеска хрусталя в интерьере. И, кстати, имей в виду, фото в казино делать категорически запрещено. Это тебе не Эрмитаж, — хохотнул Павел. А еще, возгордись, друг мой, Саша, местные в этом казино играть не могут по закону, только работать. Че, правда? Опять удивился Алекс и сам же на себя выругался. Павел с Гербертом, услышав опять этот же вопрос, лишь переглянулись. Уж они-то знали, сколько усилий их друг приложил к тому, чтобы его речь звучала правильно и без всяких словечек. А с появлением в жизни их друга Кристины, девица, отягощенная отнюдь не интеллектом, но богатыми формами, Алекс опять стал выражаться, как дворовая шпана. Даже и сам уже заметил это вот только что. Павел же, между тем, уточнил у Герберта. «Я так понимаю, зал для хайроллеров ты тоже зарезервировал?» «Для кого?» Алекс закашлялся, услышав странное слово, и перевел удивленный взгляд с Павла на Герберта. «Хайроллеры — игроки, делающие особенно крупные ставки», — пояснил спокойно Герберт Алексу и рассмеялся. «Раскусил пах, зарезервировал. Парни, готовы потратить сотню-другую?» «Сотню евро? Всего-то?» — усмехнулся Алекс. «И это у них крупные ставки?» «Нет, дружище, ты не понял», — рассмеялся уже Павел. «Герыч имел в виду сотню тысяч евро». «Етить-колотить, парни, да вы рехнулись!» Выдохнул Алекс, переводя взгляд с Герберта на Павла и обратно. Эти двое сидели сейчас друг напротив друга и сверлили друг друга взглядом. «Ну, не обязательно, там есть и минимальные ставки в 20 евро, правда, в других залах. А в нашем начнем с пятерочки. Да, Паш?» Герберт ответил Алексу, а сам смотрел на Павла. «Ну все, пропала вожжа под мантию», — усмехнулся Алекс. «И как вам, друзья мои, ваши короны на лбы не давят?» «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе?» 10 граммов сердца, постой, не зови», — пропел опять Герберт слова песни, что пел Верещагин во всем известном фильме «Белое солнце пустыни». И, оборвав сам себя, не допев куплета, перефразировал. «С моим везением в любви в рулетку-то уж мне точно должно повезти». И словно в насмешку ему повезло в рулетку. Герберт выиграл. И выиграл ровно 40 раз больше, чем поставил. «Вот такое правило без исключений», — изрек Алекс. «К деньгам и деньги». Он сам не выиграл ни разу. «Зато тебе, дружище, в любви повезло», — усмехнулся Герберт. «Одна пышногрудая Кристина чего стоит?» «Ага, она стоит. А у него в последнее время только на нее стоит. Верно, Алекс?» — расхохотался Павел. Ему вот как раз в казино везло с переменным успехом, и в итоге он все-таки выиграл, а по итогу просто отбил все, что он до этого проиграл. Ну, может, чуточку сверху все-таки и вон выиграл, хотя определение чуточка у каждого в этой жизни свое. А ведь точно! Что-то ты, друг, залип на Кристинке-то. Поддержал интерес Герберт и неожиданно снова пропел, заменив имя. «Наш Алекс, кажется, влюбился», — кричали грузчики в порту. Об этой новости недели везде шумели рыбаки. Подпел уже и Павел известную песню. «Заткнулись оба!» — рыкнул на них Алекс. «А хоть бы и влюбился, что с того? Завидно?» «Любовь — штука, конечно, хорошая. Да вот не тот предмет для обожания ты выбрал, друг мой», — изрек Герберт, когда они уже сидели в одном из ресторанов, расположенных здесь же, в этом же здании, что и казино. Деньги, что так легко к нему пришли, так же легко им и тратились. «А спорим, что я ее у тебя уведу», — усмехнулся Павел. «Если уведу, значит, Герыч прав. Не тот предмет». «А давай». Алекс неожиданно завелся, а как еще он мог доказать своим друзьям, что они ошибаются в его Кристине? «Правильно, только так. Она не поведется на бабки Павла. Только не его девочка». «Что ставим на кон?» Павел задал вопрос так, будто даже не удивился, что Алекс согласится. «Свой фитнес-центр ставлю». «Да нахрен он мне сдался», — отмахнулся Павел. «Мало мне своих геморроев. Давай годовой абонемент на его посещение». Герберт, услышав это, лишь поднял удивленно брови. Впрочем, расчет Павла он понял. Не стоила эта силиконовая красавица Алекса больше, чем абонемент на посещение зала, пусть даже и годовой, и не самого дешевого зала. Но все-таки. Алекса же, казалось, это не самая высокая ставка, только обрадовала. «А если я проиграю, то с меня поездка в Эмираты. Тебе и твоей красавице», — подвел итог Павел. «Недели тебе, Павлуша, хватит?» — обратился Герберт к Павлу. «Даже слишком много». «Ну-ну», — усмехнулся Герберт. «А подтверждение того, что крепость под именем Кристина пала — фото самой Кристины, спящей на твоем плече». «Да без проблем», — уверенно заявил Павел и протянул Алексу руку для скрепления сделки. Алекс, скрипнув зубами, ответил на рукопожатие. Герберт разбил и тут же заказал бутылку водки. Чем еще 3 взрослым молодым мужчинам настроение поднимать? Не шампанским же, верно? Если бы знали тогда Герберт с Павлом, чем Павлу это выигранное пари обернется, не сразу, а спустя несколько лет, не устраивали бы этого показательного пари. Хотели друга от неподходящей ему женщины оградить. Вышло все совсем иначе. Всем известно, куда ведет дорога, выстеленная благими намерениями. Только не всегда мы помним об этом. Павел соблазнил Кристину на первом же свидании, которое он ей назначил. Едва они с друзьями вернулись из Монако. Он сам ей позвонил, пригласил именно на свидание. А она, ни минуты не сомневаясь, согласилась. Для Павла это послужило лишним доказательством того, что они с Гербертом правильно все сделали, желая оградить друга от продажной женщины. А Алекс, как оказалось, лишь затаил обиду на друзей, не оценив их побуждений. Кристина сама предложила Павлу продолжить вечер в номере гостиницы. Сама предложила, сама расстаралась, на славу, желая произвести на него впечатление своим умением ублажать мужчин в постели. А то, что он был не против, так что ж в этом такого? Кто же откажется от возможности получить удовольствие? А то, что девушка при этом еще и бывшего своего любовника склоняет на все лады, принижая его достоинство, так это не всегда заслуга любовника нынешнего, скорее уж наоборот. Прелестница, утомившись, спала, а Павел и фото сделал, и запись ее откровений о том, какой Алекс в постели слабак, другу отправил. Герберт доказательства принял, а Алекс, услышав эти откровения своей девушки о нем и увидев откровенное фото, запил на неделю. «Саня, не расстраивайся ты так из-за этой давалки. И, кстати, как любовница она так себе, на троечку. Она бы все равно тебе изменила. Можешь мне поверить. Хорошо, что это случилось сейчас, пока вас с ней еще никто и ничего не связывает». Попытался Павел успокоить друга, но нарвался на злой взгляд и врученную именную магнитную карточку от шкафчика для сменной одежды в фитнес-центре. По всему выходило, что Алекс и сам уже догадывался, что его Кристина не так уж и хороша, как ему казалось, а иначе зачем бы ему было делать заранее именной ключ для своего друга. Герберт же, проводив взглядом Алекса, не пожелавшего обмывать выигрыш Павла, произнес: «А ведь друг наш Алекс влюбился в эту идиотку по-настоящему, прикинь? Так у него же там вроде предсказание какое-то о его судьбе и о его женщине было. Помнишь, он нам в армии рассказывал, что, мол, жить будет долго, а судьбу свою встретит не скоро?» Удивился Павел. «Слушай, ну не страдает же наш Сашок комплексом неполноценности в самом-то деле?» Усмехнулся Герберт. «Не может быть, чтобы его так зацепили слова этой пустоголовой Кристины. Уж мы-то с тобой его не первый год знаем. Как знаем и то, что уж в койке-то наш друг тёлочек ублажать умеет, а не вот это вот все, что там о нем эта его Кристинка наговорила. Да забей, побухай с недельку и сам поймет, что мы его от будущих проблем уберегли», — изрек Павел. В итоге свой выигрыш Павел обмывал лишь с Гербертом.